Отдав распоряжение служанке прибрать таз, полотенце и прочее, они величественно удалились, оставив Фиби наедине со своими мыслями. А она-то надеялась, что они поведают ей нечто сокровенное, успокоят, может быть, научат чему-либо. Увы, этого не произошло. Когда тетки Фиби вернулись в пиршественную залу, веселье было в самом разгаре. Отец Фиби ублажал своего соседа по столу сальными шуточками. Женщины говорили о своем, лишь Кейта сидел молча, с легким неодобрением взирая на опьяневших шумных гостей, заглушавших своими бессвязными разговорами звуки музыки. «Молодая ждет вас, лорд Гренвилл», — торжественно сообщила одна из тетушек. «Ага», — вскричал отец Фиби, — «и так за дело». Он вскочил, опрокинув стул. «Идемте, джентльмены, сопроводим супруга от праздничного стола до праздничной постели». Восторженный рев голосов был ему ответом. На губах Кейта мелькнула вежливая улыбка и сразу же исчезла. Гости подталкивали его к дверям, к лестнице, хохоча и пытаясь петь, проводили до самой спальни. До Фиби донеслись крики и смех. Вот они стали громче, еще громче. Она сидела на постели, как ей велели, испытывая страх и возбуждение. Ее страстные ночные мечтания, часто казавшиеся ей неприличными, должны, наконец, осуществиться. Так отчего же нет радостного предвкушения события? Одно лишь странное томление и страх. Дверь в спальню с грохотом растворилась. В комнату ворвалась шумная толпа. Фиби с ужасом смотрела на лоснящиеся, разгоряченные лица. Ей казалось, она сидит перед ними совершенно обнаженная. Даже не сидит, а стоит, привязанная к позорному столбу. «Где Кейта? Как он мог?» Уже через мгновение она увидела, раскинув руки. Он вытеснил людей из комнаты, захлопнул дверь, задвинул засов. Еще некоторое время в коридоре слышались возбужденные голоса, потом все стихло. Повернувшись к Фиби, Кейта сказал, почему-то свадебные торжества часто превращают людей в животных. В голосе его слышалось не столько осуждение, сколько удивление. Он приблизился к постели и внимательно посмотрел на свою новую жену. Если она так и не расслабится, и не перестанет его бояться, ночь не сулит им обоим ничего хорошего. Кейта молча застыл у изножья кровати. В памяти всплыли картины свадебных ночей с предыдущими тремя женами. Его первая жена, мать Брайана Морса, была вдовой, и причиной неудачи брачной ночи оказалась его собственная неопытность. К своим 17 годам он был еще робок и неумел, не знал, как доставить женщине удовольствие, и сам испытывал его далеко не полностью. Мать Оливии Нэн, а затем и Диана, были, в отличие от первой жены, девственницами, но и с ними первая ночь не принесла радости. Он тщетно пытался доставить им удовлетворение. Нэн преданно любила его, у них было полное взаимопонимание, но выполнение супружеских обязанностей оставалось для нее только долгом. Ей не нравились, ее утомляли любовные ласки, хотя она пыталась изменить себя, очень пыталась. А вот Диана вовсе не делала никаких попыток, демонстративно исполняя свой долг. «Неужели все женщины благородного происхождения не созданы для любовных утех?» — думал иногда Кейта. Так или иначе, но он вынужден был искать и находить удовлетворение своей страсти среди женщин простых, для которых любовные ласки и профессия, и удовольствие.